Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору, в волнении восклицает Марья Александровна. Вы теперь мой князь и принадлежите моему семейству на целый день. Положитесь на меня, Марья Александровна. Уж вы ветреник, положись на вас. Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне. Как бы рад он был вас увидеть. Он так вас уважает, так душевно вас любит. Ваш муж? А у вас есть и муж, спрашивает князь. Ах, боже мой, как вы забывчивый, князь. Но вы совершенно забыли все прежнее. Мой муж, Афанасий Матвеевич, вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы 1000 раз его видели прежде. Помните, князь, Афанасий Матвеевич в деревне? Представьте себе, так у вас есть и муж? Какой странный, однако, случай. Это точь-в-точь, как и есть один водевиль. Муж в двери, а жена в... Позвольте, вот я и забыл. Только куда-то и жена тоже поехала. Кажется, в Тулу или в Ярославле. Одним словом, выходит как-то очень смешно. Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка, подсказывает Мозгляков. Ну да, да, да, да. Благодарю тебя, друг мой. Именно в Тверь. Шарман. Так это... Так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый. Тут, я помню, в Ярославле или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала. Шарман. Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить. Да, итак, мы едем, друг мой. Au revoir, мадам. Адью. Ma charmante. Прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. Обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! Кричит вслед Марья Александровна. Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухни, говорит Марья Александровна, проводив князя. У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед. Я уверен, что он уже пьян. Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно смотрит на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того, чтобы идти посмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку, вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешаны кое-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь, одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, всегда наглухо заперта и заколочена. Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресло и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себя этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце. Зина. Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и поднимает свои черные, задумчивые глаза. Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле. Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе сегодня этот Мозгликов? Вы уже давно знаете, как я о нем думаю? Нехотя отвечает Зина. Да, монаш. Но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивый своими исканиями. Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна. Странно. Ты прежде не извиняла его так охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю о нем. Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтобы я вышла за него замуж, а теперь первое на него нападаете. Почти. Я не запираюсь. Зина, я желала тебя видеть за Мозгликовым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять, чтобы ты не думала обо мне, и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась, наконец, что одна только замечательная перемена в твоей жизни может спасти тебя. И перемена эта должна быть замужество. Мы не богаты и не можем ехать, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе 23 года, и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели же я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгликов, конечно, пуст, но все-таки лучше всех. Он порядочной фамилии. У него есть родство. У него есть 150 душ. Это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками, да бог знает какими приключениями. Поэтому я и бросил на него свои взгляды. Но клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам Всевышний предупреждал меня. Если бы Бог послал хоть теперь что-нибудь лучше, о, как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова. Ты ведь сегодня ничего не сказала ему, наверное, Зина. К чему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах? Кривляться? Зина, кривляться? И ты могла сказать такое слово матери? Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью. Полноте, маменька, нам ли с вами за слово спорить? Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять. Но ты оскорбляешь меня, дитя мое. Ты не веришь, что я готова решительно на все, чтобы устроить судьбу твою. Зина взглянула на мать насмешливо и с досадой. Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтобы устроить судьбу мою? Спросила она странной улыбкой. Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что если бы случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием. А я нахожу, что это просто вздор. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что это у вас на уме, когда дурачился Мозгликов и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице. Я готова убиться об заклад, что вы об этом думаете, и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова. Слышите, маменька, ни слова. Я бы желала, чтобы вы это запомнили. Ты, дитя, Зина, раздраженное, больное дитя, отвечала Марья Александровна, растроганная, слезящимся голосом. Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно. Ну, ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина. Если бы я действительно мечтала об этом союзе, почему именно ты считаешь, что это вздор? По-моему, Мозгликов никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходимо женить. Конечно, не на этой чумичке, но тут же он заврался. Послушайте, маменька, скажите прямо, вы это спрашиваете только так, из любопытства или с намерением? Я спрашиваю только, почему это кажется себе таким вздором? Ах, досада! Ведь достанется же такая судьба! Восклицает Зина, топнув ногой от нетерпения. Вот почему, если уж это вам до сих пор неизвестно, не говоря уже о всех других нелепостях, воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтобы вытащить у него его деньги, и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но сверх того так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька. Зина, а помнишь ли, что было 2 года назад? Спросил вдруг Марья Александровна. Зина вздрогнула. Маменька, вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом. А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтобы ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина, пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны. Так не может продолжаться. Я готова на коленях молить тебя, чтобы ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина, родная мать умоляет тебя на коленях. Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое, слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что ты никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если бы шло о спасении жизни моей, я уже не буду больше говорить об этом. Это будет в последний раз. Но теперь это необходимо. Мария Александровна рассчитывала на полный эффект. Говорите, сказала Зина, заметно бледнее. Благодарю тебя, Зина. 2 года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель. Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька? К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобой. Говорите. Я продолжаю, Зина. Этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятные для меня впечатления. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж. Зина! Это был кинжал в мое сердце. Я вскрикнула и лишилась чувств. Подумай, мальчик, сын дьячка, получающий 12 целковых в месяц жалования, кропатель дрянных стишонков, который из жалости печатает библиотеки для чтения, и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире, этот мальчик – твой муж. Муж Зинаиды Москалевой. Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя. Я отказала ему. Но никакая власть не может остановить тебя. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношение, даже свидание. Но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают распространяться слухи. Уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь, Он оказывается самым недостойным тебя мальчишкой. Я никак не могу назвать его человеком. И грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полное негодование, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, да, Зина, мне известно это обстоятельство. Мне все, все известно. Несчастный в тот же день показывает одно из твоих писем негодяю Заушину. И через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший в раскаянии делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший. Эта чумичка Настасья прибегает ко мне, испуганная страшным известием. Уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны. Через 2 часа весь город будет знать о твоем позоре. Я пересилил себя. Я не упала в обморок. Но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина? Это бесстыдное. Этот изверг Настасья требует 200 рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама в легких башмаках по снегу бегу и загладываю мой фермуар, память праведницы моей матери. Через 2 часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и честь твоя спасена. Доказательств нет. Но в какой тревоге ты заставила меня прожить ужасный день? Ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься и, может быть, с горькой улыбкой, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься. Ты мучаешься, дитя мое.